Часть пятая. Эта книга ничего не изменит, но это не точно. Единственный, кто может поработить человека, это он сам. Роберт Хайнлайн. Свободные люди.